ошибка получилась, мой генерал. Мужа этой женщины мы не расстреливали. Он напился, и мы посадили его в тюрьму. Тогда Панчо говорит: «Идите и сейчас же расстреляйте. Нельзя же разочаровывать бедную женщину». Брит сказал: «Глупость какая-то». Хуан засмеялся: «Ну да, как раз это мне и нравится. Эге, речка уже прорывается сзади за фашину». «Знаю, я звонил, хотел им сказать», — ответил Брит. «Никто не подходит к телефону». Они вместе взошли на деревянный мост. Ступив на настил, Хуан сразу почувствовал ракочущую вибрацию воды. Мост трясся и вздрагивал. От бревен шло низкое гудение, громче, чем шум воды. Хуан заглянул через край. Бревна нижнего пояса были под водой, река внизу кипела и пенилась. Весь мост содрогался и вздыхал, и тихо, натужно вскрикивали бревна там, где они были схвачены стальными болтами. На глазах у Хуана и Брида, тяжело перекатываясь по течению, плыл большой старый дуб. Когда он ударил в мост и повернулся, все сооружение застонало, как будто напрягая последние силы. Дуб застрял в затопленных стойках, и под мостом раздался громкий треск. Мужчины сразу сошли на берег. «Быстро она поднимается?» — спросил Хуан. «За последний час на четверть метра. Конечно, может теперь пойти на убыль. Может быть, больше уже не поднимется». Хуан посмотрел сбоку на ферму. Он увидел бурую головку болта над самой поверхностью воды и остановил на ней взгляд. «Проехать бы я смог, пожалуй», — сказал он. «Можно попробовать сходу. А можно отправить пассажиров через мост пешком, переехать самому и подобрать их на той стороне. А как второй мост?» «Не знаю, я звонил туда, хотел узнать, никто не отвечает. А что, если вы переедете, а другой снесло, вернетесь сюда, и этого тоже нет? Вы застрянете в излучине? Пассажиры вам спасибо скажут». «Они и так мне скажут», — ответил Хуан. «Один там? Нет, двое. Дадут мне жизни, что так, что так. Я уж чувствую. Вы случаем не знаете Ван Бранта?» «А, старый бздун, знаю как же. Должен мне $37. Я ему продал семена люцерны, а он говорит, никуда не годятся. Не хочет платить. У него долги по всей округе. Все, что он покупает, никуда не годится. Я ему конфетку не продам в кредит. Скажет, не сладкое. Так он с вами?» «С нами», — сказал Хуан. «И еще один из Чикаго, шишка из фирмы. Если что-нибудь окажется ему не по вкусу, он мне задаст жару». «Да», — сказал Брит, — «надо вам что-то решать». Хуан поглядел на грозовое небо. «Дождь будет, это ясно. А холмы и так мокрые. Все польется в реку. Переехать-то я смогу, а вот смогу ли вернуться назад?» «Примерно 10 шансов из 100, — сказал Брит. «Как жена?» «Так себе», — ответил Хуан. «Зубы разболелись». «За зубами выгоднее следить», — сказал Брит. «Раз в полгода показываться врачу», — Хуан засмеялся. «Это конечно. А вам приходилось встречать такого человека?» «Нет», — согласился Брит. Ему нравился Хуан. Он даже не считал его иностранцем. «И я не встречал», — сказал Хуан. «Так есть еще способ избавиться от неприятностей с пассажирами?» «Какой?» «Пусть сами решают. У нас ведь демократия». «Да они просто передерутся». «Ну и передерутся. Что же тут страшного?» — сказал Хуан. «Это мысль», — сказал Брит. «Но я вам вот что скажу. На чем бы вы ни порешили, Ван Брант обязательно станет поперек. Этот проголосует против второго пришествия, если люди его хотят». «С ним-то просто», — сказал Хуан. «Надо только найти к нему подход. Был у меня конь до того, вредный, что тянешь левый повод, он идет направо. Я его дурачил, делал все наоборот, а он думал, что делает по-своему. От Ван Бранта чего хочешь добьешься, только заспорь».